Глава 23. Изменники. Одержимость. Выбор. Астропат кивнул. Аквилон был настолько ошеломлен, что даже не ощутил ярости. «Измена», — произнес он. «Как это могло случиться?» Астропат по имени Картик, даже выпрямившись во весь рост, представлял собой ничем не примечательное низенькое существо, а преклонный возраст только усугублял это впечатление, и привычка сутулиться придавала ему сходство с ожидающим нападения зверьком. Возраст Псайкера приближался к 70, его лицо избороздили морщины, и даже в молодости он вряд ли отличался особой ловкостью. Теперь он был стар, и это сказывалось на всем его облике и в манере двигаться. На уродливом лице, сформированном жестокими генами, в глубоких глазницах под полуопущенными веками мерцали неожиданно красивые глаза. Один из летописцев, однажды увидев его, утверждал, что либо отец, либо мать Картика, а может и оба родителя, наверняка происходили из семейства грызунов. Он никогда не умел отвечать на насмешки, всегда уклонялся от словесных баталий. Когда-то он попытался завязать дружбу с недавно прибывшими гражданскими служащими и сознавал, что одиночество заставит его повторить попытку, но пока намеревался оставить все как есть. Должность личного астропата при Окуле Император принесла его семье на Терре скромный достаток, но ему самому, согласно условиям договора, не дали ничего, кроме одинокой и унылой ссылки. Таковы были жертвы, приносимые в те дни и в ту эпоху. Уверенный в благословении своей семьи, он был твердо намерен выполнять свой долг перед императором. Раз или два в поисках историй и фактов для работы к нему приходили летописцы, желавшие воспользоваться его положением в собственных целях. В их глазах Картик видел неприкрытое честолюбие и полное отсутствие интереса к нему самому, а потому сделал все, чтобы его оставили в покое. По правде говоря, он привык к одиночеству. Он не хотел чувствовать себя использованным только ради того, чтобы его прервать. «Я это подтверждаю», — сказал Картик. Его речь, как и глаза, была также неожиданно приятна. И никто, кроме самого Картика, не знал, что он обладает еще и удивительной способностью к пению. «Высокий господин, в последние дни эфир стал удивительно прозрачным, и послание Стерры дошло без каких бы то ни было искажений, в нем говорится об измене». Аквилон посмотрел на остальных, собравшихся вместе с ним в комнате Картика. Калхин – самый младший из всех, он получил на службе императору всего 9 имен. Нерал, чей нагрудник украшен 20 выгравированными именами, и непревзойденный мастер в обращении с алебардой. Ситран, все еще соблюдающий обет молчания, принесенный у стен имперского дворца, на вершине одной из немногих сохранившихся гор в Гималаях. Он расценил это назначение как ссылку и поклялся, что не проронит ни слова, пока через 7 лет не вернется на Терру по окончании 50-летнего срока службы. «Четыре легиона», — заговорил Калхин, — «целых 4 легиона предали императора». «И под предводительством воителя», — негромко добавил Картик, — «любимого сына императора». Нерал насмешливо и презрительно фыркнул. «Это мы, любимые сыновья императора, говорящие с варпом». Аквилон пропустил старинный спор мимо ушей. «Аргилтал заверил меня, что мы достигнем Иствана через 39 дней. По прибытии Братство Зубчатого Солнца присоединится к легиону вместе со всеми остальными несущими слово. Ни армия, ни механикум, ни какие-либо иные силы не будут принимать участие в атаке. Это касается и нас тоже. Вероятно, Астартес считают этот конфликт своим внутренним делом. Они хотят, чтобы мы взяли на себя командование 4 небольшими кораблями и помогли им в охране внешних границ. Я согласился». Остальные повернулись к Аквилону. Почти все кивнули, соглашаясь с предложенной ролью. Но их беспокойство не улеглось. 39 дней?» – переспросил Нерал. «Да». «Это невероятно быстро», – заметил Калхин. «Мы потратили годы, пробиваясь сквозь вздувшиеся потоки и приводя к согласию захолустные миры. И вдруг навигаторы докладывают о свободных переходах как раз к тому месту, куда нам надо добраться. Расстояние в четверть всей галактики. Это путешествие должно было занять лет 10. «Варп прояснился», — повторил Картик. «Даже при благоприятных условиях это все равно путь, требующий нескольких месяцев». Аквилон перевел взгляд на Картика, и все остальные один за другим сделали то же самое. «Да, Окули Император», — спросил тот. «Сообщи Сигелиту, что мы ждем его приказа. Астартес противится участию посторонних сил в предстоящем сражении. Но мы все же остаемся во флотилии несущих слова, командуя 4 кораблями». «Как прикажешь», — привычно ответил Картик. «Ему предстоит долгая ночь. Срочное послание придется проталкивать весь длинный путь до самой Терры, а потом поддерживать контакт со Астропатом в далеком домашнем мире, чтобы получить ответ. Все будет сделано». Не говоря больше ни слова, кустодис покинули комнату.